Глава первая. Как и говорил Орлов, за городом пять внедорожников отделились от длинной колонны и рванули вперед. К вечеру мы уже добрались до небольшой деревни, которую превратили в военный лагерь. Как и прошлый, он был закрыт магическим куполом, и за пару десятков метров от первых домов располагался пропускной пункт. На этот раз проверка была еще тщательнее. Нас попросили выйти из машины и провели в палатку, внутри которой проверили каждого с помощью артефакта. Оказалось, что мастера-артефакторы уже изобрели магическое зеркало, которое помогало справиться с иллюзией. Когда мы все успешно прошли проверку, увидели, что машины осматривали с особой тщательностью, привлекая к этому собак и используя жезлы с горящими магическими кристаллами в навершии. «Бывало, что османы проникали в лагерь?» — спросил Орлов у одного из бойцов. «Да, два раза. Чудом никто не погиб во время диверсии. Теперь мы очень осторожны». В это время за лагерем над лесом появилась ярко-зеленая полоса, а следом грянул взрыв. Земля под ногами дрогнула, из ближайших деревьев осыпался оставшийся снег. «Два километра до фронта», — пояснил боец. «Сейчас довольно тихо. Затихарились османы, не к добру. Что-то опять затевают». Мы все вглядывались в медленно растворяющуюся во тьме зеленую полоску. Когда осмотр машины и личных вещей был окончен, нам позволили заехать в лагерь, образовав брешь в прочном магическом куполе. Орлов сразу пошел в штаб, а нам велел найти коменданта, чтобы тот выделил нам дом или хотя бы койки. Комендант нашелся быстро. Он сам к нам подошел и, проверив документы, повел к одному из домов. «Куда же все жители подевались?» — спросил один из бойцов Орлова, когда мы зашли в небольшой, старый, но теплый дом с большой печкой посреди комнаты. «Эвакуировали!» — ответил комендант, сухенький старичок, представившийся Айваром. «Нечего им тут делать, если жить хотят. Османов вокруг кишмя кишат. Вот ведь ушлый народец, даже морозы наши их не останавливают, лезут из всех щелей!» Он указал на матрасы, сложенные друг на друга, и раскладушки во второй комнате. «Располагайтесь, подушки и постельные потом принесу, а пока идите поужинайте. Нас предупреждали о вашем приезде, поэтому поесть вам оставили». Мы расставили раскладушки вплотную друг к другу, но все равно поместились с трудом. Пришлось вынести все не самый большой кухонный стол и пару скамеек. Орлова все не было, поэтому мы решили не ждать его и идти в столовую. В отличие от прошлого лагеря, который соорудили прямо на лесной поляне, здесь почти все пункты располагались в деревенских домах, кроме полевого госпиталя и штабной палатки. Столовую нам показал пожилой механик, ковыряющий большой вездеход прямо на улице. «Батя, а че агрегат не загонишь тепло? На улице дубак! Отморозишь себе что-нибудь!» — сказал Богдан, весельчак из бойцов Орлова. «Было бы куда! Загнал бы!» — пробурчал он и поправил черной промасленной рукой меховую шапку, опустившуюся на глаза. «А местных такой техники нет, поэтому и гаража подходящего не найти. Никуда не помещается, вот и приходится на улице ковыряться. Ну, ты это, если помощь понадобится, обращайся. Я с отцом все детство в гараже провел, помогу, чем смогу», — с готовностью сказал Богдан. Махнул рукой мужик. «Вам своих забот хватает. Я уж тут сам как-нибудь. А что это за зверь у вас?» Он указал на шустрика, который сидел на моем плече и с интересом осматривался. Его серебристая шкурка блестела в свете уличных фонарей. «Талисман, удачу приносит», — ответил я и погладил зверька, который замурчал, как кот, на всю округу. «Это хорошо. Удача нам, ох, как нужна!» Печально улыбнулся он и вновь склонился над открытым капотом. Мы зашли в здание, раньше бывшее школой. Столовой школы кормили, а в классах проживали лекари, механики и связисты. Две молодые кухарки быстро накрыли столы, а мы с аппетитом набросились на еду. Всю дорогу не останавливались на привал и ели только то, что брали с собой из дома — бутерброды с чаем. Шустрик сначала отказался от горячего мясного супа и принялся перемещаться по кухне в поисках чего-нибудь вкусненького. Но не нашел ничего, кроме хлеба, пакетов с крупой и консервных банок. поэтому вынужден был засунуть мордочку в миску, которую любезно предложили кухарке. Когда мы перешли ко второму блюду, состоящему из перловой каши и тушенки с овощами, к нам присоединился граф Орлов. «Все уладил», — сказал он, опустившись за стол. «Мы прибыли как раз вовремя. Сегодня утром поступили сведения о расположении лагеря османов. Наш начальник лагеря, генерал Грибоедов, завтра отправит разведку, чтобы подтвердить информацию. А потом будет собирать отряд для атаки лагеря, пока остальные будут отвлекать противника». «Я так полагаю, вы вызвались проникнуть в лагерь», — уточнил я. «Конечно», — кивнул он, взял ложку и, откусив кусок хлеба, принялся есть. «Не отсиживаться здесь. Не для того мы сюда прибыли. Мои бойцы лучшие из лучших, сам лично отбирал». Он с гордостью обвел взглядом магов, сидящих за столами. «А чем ты собрался заниматься?» — спросил меня Орлов. «Устроюсь пока в госпиталь, там помощь всегда нужна, а дальше посмотрим». Я пока не стал раскрывать карты, хотя в этот раз я точно не намерен отсиживаться в госпитале. После сытного ужина вернулись в дом и расположились на раскладушках. Пока нас не было, комендант затопил печку, поэтому от нее расходилось приятное тепло, а от тихого потрескивания дров и легкого аромата горящей древесины становилось тепло на душе. Где-то совсем рядом шли бои, а здесь царили покой и умиротворение. Шустрик свернулся калачиком у меня под боком и заснул. Я накрылся теплым шерстяным одеялом и, уставившись в покрытое инеем окно, решил обдумать свои дальнейшие шаги. Первым делом я уговорю Орлова взять меня с собой. С этим, уверен, трудностей не возникнет. Всегда хорошо, когда рядом находится тот, кто сможет оказать первую помощь при ранении. Но вот что делать дальше? У меня с собой достаточно зелий, чтобы внести смуту во вражеские ряды. Но для этого я должен находиться очень близко к врагам. В лесу от зелья стрела толку мало, поэтому я приготовил несколько летучих зелий. Но в этом случае я могу полагаться только на ветер, который должен дуть в нужном направлении, иначе я подставлю своих. За раздумьями я и не заметил, как заснул. Проснулся от крика петуха. Сначала думал, что показалось, но нет. Явственно слышался приглушенный петушиный крик. Скорее всего, кто-то из жителей оставил его в птичнике. «Встаем, братцы, пора!» — сказал Орлов, застегивая китель. «Пока есть время, нужно еще раз все проверить и подготовить, чтобы потом не плеваться, что о чем-то позабыли. Серафим, проверь кристаллы в рациях, чтобы никто без связи не остался. Богдан, на тебе оружие. Прохор, ты отвечаешь за обмундирование. Обувь зимой главное». Пока граф раздавал указания, я умылся, велел Шустрику сидеть в доме и носа не показывать на улицу. А сам пошел в госпиталь, который был сделан точно из таких же блоков, что и прежний. Молодая расторопная медсестра провела меня к кабинету главного лекаря. «Доброе утро!» Поздоровался я с пожилым мужчиной в белом халате, который раскладывал на столе упаковки с лекарствами и что-то отмечал в бумажке. «Аптекарь Филатов, готов приступить к службе в вашем госпитале». Лекарь удивленно воззрился на меня и переспросил. «Аптекарь Филатов? Это ваш родственник получил звание личного аптекаря императора или просто однофамилец?» «Это я получил звание личного аптекаря императора», — ответил я. «Меня зовут Александр Дмитриевич Филатов». Лекарь пошел мне навстречу с интересом рассматривая и протянул руку. «Рад познакомиться. Я лекарь Кривошеин Мефодий Федорович, глава рода Кривошеиных». «Глава рода? Как же вас занесло сюда?» — удивился я, пожимая его крепкую руку. «Пытаюсь заработать доверие императора. Вы наверняка знаете, что мы были вассалами Мичуриных. К сожалению, тень их преступления легла и на нас. То, как не глава рода должен исправлять ситуацию, но я и не против. Все лучше, чем дома сидеть. Я уже пару лет как отошел от дел, но здесь пришлось снова встать в строй». «Много раненых?» «Кроватей пустых нет. Почти каждый день кого-то привозят. Фронт совсем рядом, поэтому везут либо к нам, либо в деревню Ивановка. Слушайте, а вы не с колонны приехали? У нас лекарств почти не осталось». «Нет, колонна прибудет через 2 дня». «Как жаль», — вздохнул он, не дав договорить. «У нас почти все закончилось». Он указал на стол, на котором лежали пару десятков упаковок с лекарствами. Среди них были от поноса, аллергии, сердечные и парочка таблеток антисептиков. «Не густо», — согласился я. «Прошлую поставку подорвали по пути, поэтому мы совсем без лекарств остались. Мне даже страшно выходить к пациентам, которым я ничем, кроме артефактов, помочь не могу. Сами знаете, артефакты помогают только пока работают. Если круглосуточно держать их включенными, кристаллы быстро истощаются, а их у нас тоже почти не осталось. Я привез с собой две коробки филатовских медикаментов, сейчас принесу», — сказал я и вышел из кабинета. Прежде чем выйти на улицу, прошел чуть дальше и заглянул в большую палату. Как и говорил лекарь, больных было много. Отовсюду раздавались стоны боли. Кто-то просто тихонько скулил, прижимая к себе окровавленную культю. Кто-то рычал, сжав зубы. Уставшие медсестры бегали между кроватями и пытались хоть как-то облегчить страдания больных. Но холодный компресс на лоб не справится с лихорадкой, а подоткнутое одеяло не снимет боль от страшной раны. Я принес обе коробки в кабинет главного лекаря и открыл их, демонстрируя, что внутри. «О, антибиотики, обезболивающие, кровоостанавливающие, противошоковые, жаропонижающие!» Радостный лекарь быстро осмотрел содержимое коробок. «Александр Дмитриевич, вы наш спаситель!» Он приобнял меня и выбежал из кабинета. Через минуту явился с лекарями, которым быстро распределил лекарства, и велел тут же раздать больным, исходя из необходимости. Ну вот, глава рода Кривошейных благодарен Филатовым, которых вместе с Мичуринами загнал в нищету и безнадегу. Как же быстро все поменялось. Но я зла на него не держу. Он был верен своему сюзерену и не мог пойти против его воли. После того, как главный лекарь раздал всем указания, мы с ним вышли из кабинета и прошли в большую палату. Я рассказал о том, чем занимался в предыдущем госпитале. Поэтому он с радостью поручил мне заниматься тем же самым. Но на этот раз сам взял надо мной шество. Я был не против. Все равно я здесь временно. После знакомства с персоналом и определения моих обязанностей, я двинулся в столовую, позвав с собой Шустрика. Зверек уже жевал кусок хлеба, который наверняка украл из кухни. Но от тарелки каши не отказался. Возвращаясь обратно в госпиталь, встретился с Орловым. «Сергей Константинович, ну что, когда выдвигаетесь?» — спросил я. «Пока не могу тебе сказать. Сегодня поутру разведку отправили, ждем их возвращения, и будем решать, как дальше поступить. Как ты понимаешь, в связи с последними событиями мы не можем рисковать. Один раз я уже похоронил своих ребят из-за предателя. Лучше все перепроверить. Как далеко находится лагерь османов? По полученным данным, по прямой, где-то 2 дня пути». «То есть раньше, чем через 4 дня разведку не ждать?» «Дней 5-6, если все удачно сложится. Но загадывать не стоит. Тебя приняли в госпиталь?» «Да, приняли. Хорошо, что я прихватил с собой на всякий случай лекарств. Оказывается, у них здесь очень туго с медикаментами. Мне рассказывали о том, как прошлую колонну атаковали османы. Никто не спасся. Ах уж эти акинжи! И как им удается все посты и проверки обойти, свободно разгуливать по нашей земле? Ума не приложу. Почему вы думаете, что это они, а не обычные османские воины? Не, обычные сюда не суются. Акинжи подготавливают с самого детства. Они мастера диверсии, отличные шпионы. Я сам в этом убедился, когда не смог убить ни одного, когда на нас напали. Вот он, совсем рядом». Граф поднял руку и указал на невидимого врага. «Моргнуть не успеешь, а его уже нет. Куда пропал? Будто сквозь землю провалился». «Будем надеяться, что разведка окажется умнее и расторопнее этих акинжи, и наши в полном составе вернутся обратно». «Ты прав, нам остается только надеяться». Орлов двинулся к штабу, а я зашел в госпиталь. Пока обрабатывал раны и делал перевязки, привезли еще раненых. 7 бойцов были травмированы после встречи с группой магов Земли, которые атаковали их валунами. Выстоять против массированной атаки они не смогли. По их словам, 3 сослуживцев остались лежать там, в лесу, раздавленные тяжеленными валунами. К ним на помощь подоспели маги огня и с помощью огненного дождя заставили отступить противника, но в это время из пролетающего вражеского дирижабля выпустили мощный снаряд, который убил всех наших магов. Этот небольшой рассказ показал, какие ожесточенные бои проходят прямо сейчас в относительной близости от нас. Я участвовал в осмотре вновь прибывших раненых и тех, кто серьезными ранениями сразу поил костеростом и исцелением. Лекари с опаской относились к моим зельям, но я спросил разрешения использовать свои методы у Кривошейна. А он не был против, поэтому и остальным пришлось смириться. Однако, когда через несколько часов лекари убедились в том, что мои средства намного эффективнее остальных лекарств, то сами начали просить помочь с заживлением ран и восстановлением тканей. «Когда же это закончится?» Горестно вздохнув, еле слышно проговорил главный лекарь. Мы стояли у двери огромной палаты, куда уже не вмещались больные, и нескольких пришлось переместить в один из домов. «Каждая война рано или поздно заканчивается. Закончится и это», — ответил я и чуть не потерял равновесие, когда на моем плече внезапно возник Шустрик. Он был чем-то взволнован, активно махал хвостом и щебетал без умолку. «Проголодался, что ли?» — спросил лекарь. «Все может быть. Здесь нет тех вкусняшек, к которым он привык, а хлеба много не съешь». Я погладил зверька, пытаясь успокоить, но он лишь активнее забил хвостом. Кривошеин усмехнулся и указал на дверь. «Идите, отдыхайте. Сегодня вы убедили меня и моих лекарей, что не зря получили звание личного аптекаря императора. Награда вполне заслужена». «Благодарю», — кивнул я и, прихватив дубленку, которую отдал мне Дима перед отъездом, двинулся к выходу. «Александр Дмитриевич, погодите!» Кривошеин быстро подошел ко мне. «На кухне для особых случаев хранят пастилу и печенье. Попросите для своего зверька, он наверняка не откажется от такого лакомства. Боюсь, что если он прознает, где лежат сладости, то их там больше не будет», — усмехнулся я и вышел на улицу. В это время Шустрик забил хвостом и указал куда-то вдаль. Я пригляделся и увидел, что между домами кто-то лежит. Опрометью бросился туда и увидел того самого механика, с которым мы разговаривали по приезду. Он тяжело дышал и безучастно смотрел перед собой, а изо рта вытекала зеленоватая пена. Мне хватило одного вздоха, чтобы понять, что его отравили. «Шустрик, принеси мне вот это!» — велел я и отправил ему мыслеобраз пробирки с резиновой крышкой и синей надписью. Зверек пропал, но уже через несколько секунд явился с пробиркой в руках. «Потерпите, сейчас вам станет легче», — проговорил я, капая в рот мужчины зелья и одновременно с этим вылавливая из его крови эфир яда. Когда он задышал ровно и взгляд прояснился, я подхватил его на руки и понес к госпиталю. Не знаю, как попал яд из желез ядовитой манозмеи в его организм, но мне это не нравится. Нужно срочно сообщить руководству лагеря. Уже подходя к госпиталю, увидел бойца, который кашлял с пеной изо рта, остановившийся неподалеку, а в следующую секунду рухнул на землю. Я обернулся, чтобы позвать на помощь, ведь у меня на руках был механик, но тут в полутьме увидел еще двоих. Один уже лежал на земле, второй стоял на коленях и хрипел. «Тревога! Нападение!» заорал я, когда прямо на моих глазах из столовой вышли трое бойцов и дружно рухнули на снег.